Юлия Весова. Голос Веры. Глава первая. Прослушивание. «Поздоровайтесь, это Владимир Устинович». Ольгыга театрально махнула рукой в сторону двери. «Ольгыгой мы Ольгу Игоревну зовем, учительницу музыки». Мы встали из-за парт. В класс вошел мужчина. Он был похож на музейную скульптуру. Худой, высокий, с лицом как будто из гипса. Шмыгнул острым носом с широкими крыльями, осмотрел класс. Глаза прятались под бровями. Брови были не густые, но нависали, словно скала. А главное — это волосы, как из рекламы шампуня, пышные и волнистые. Не то что мои сосульки. Досталось же от отца такое наследство. «Спасибо, Ольга Игоревна, дальше я сам». Он тряхнул головой, откинув волосы назад, и быстрым движением руки показал нам садиться. Ольгыга, довольная, что остаток урока пройдет без ее участия, уступила место у доски и уткнулась в телефон. «Кто умеет петь?» — сходу спросил Гипсовый. Класс оживился и загудел. «Я! И я могу!» — громче всех орали с последней парты Габидулин и Загибай. Оглушенный хором целого класса Гипсовый отшатнулся. «Могут, ага. Слышал бы он их пение. У нас не музыка каждый раз, а цирк Шапито». «Тут ни один медведь постарался», — цедит обычно сквозь зубы Ольгыга. «Надо петь, Габидулина, не кричать, будто тебя режут. Если голоса нет, зачем вперед лезть?» «А если душа поет?» — язвит Габидулин и орет еще громче. Гипсовый мотнул головой. Мне тут же представилось, как пес отряхивается после грязной лужи. «Выходите сюда», — позвал он. Габидулин и Загибай переглянулись. «Идите, идите, кто смелый?» Артём Габидулин выполз из-за парты и, озираясь, поплелся к доске. Миша Загибай пошел за ним. «Сладкая парочка!» — пробурчала Света Буханкина, сдобная и пухлая, словно собственная фамилия. «Помалкивай, Буханка!» — огрызнулся Загибай. «А-а-а-а-а!» — ни с того ни с сего пропел Гипсовый. Все затихло. «Бульк!» — Ольга Гыгина весь класс звякнула сообщение в телефоне. «Извините». Покраснела она и стала копошиться на своем столе, прячась за стопкой тетрадей. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- написала на полях в углу тетради его имя. Влад Ус. «Ну, чего молчите, повторяйте за мной». Габидулин и Загибай захихикали. «Разве тут что-то смешное? Я спросил, кто умеет петь». Гипсовый взглядом показал парням вернуться на место. «Давайте я всех прослушаю». Он снова откинул волосы и подошел к первой парте. «А-а-а-а-а-а», пропел он, глядя на Буханкину. Светка стала белой, точно мука, потом по щекам у нее расплылись румяные круги, похожие на запеченную верхушку столовской булочки. «Не стесняйся, здесь нет ничего особенного. Я хочу понять, у кого голос, потенциал». Буханкина встала из-за парты и промычала. «Хорошо», — сказал Владимир Устинович и подошел к Валуевой. Валуева глотнула воздух, как рыба, которую только что вытащили из воды, и попыталась повторить распевку. Кто-то хихикнул. Гипсовый тряхнул головой и посмотрел из-под лобья. Все опять притихли. Он пошел по рядам. Спели Лена Наумова, Манюня Егошина, Лиза Пузанова, девчонки со второго ряда. Оставалась Ира Зарубина, а дальше я. Я достала телефон и, спрятав под парту, включила фронтальную камеру. Зеркало, конечно, так себе, но я наслюнявила палец и пригладила брови. У меня они, в отличие от волос, густые чересчур, а мама выщипывать не дает. Ира пропищала своим мышиным голоском. Подошла моя очередь. Ладони вспотели. «А-а-а-а!» Затянул Гипсовый, и меня тоже начало затягивать. Я смотрела, как на бесцветном лице раздуваются ноздри. Все больше и больше. Настоящие черные дыры, просто космос, какие огромные. Весь звук, который шел у него изнутри, проходил сквозь них, словно через медные трубы. Я спела, быстро уселась на место и начала рисовать на полях вензеля и завитушки. Мальчики почти всем классом участвовать в прослушивании отказались. Гипсовый вернулся к доске и сказал: «Простите, я пока не знаю ваших имен. Можно пригласить вас?» Он показал рукой на Нику Кривошееву. «И вас». Я обернулась, пытаясь понять, кому в нашем ряду он махнул. «Вас, вас». Гипсовый смотрел прямо на меня. «Меня?» Я еще раз покрутила головой. «Да, вас. У вас хороший голос. Вам что же, ни разу не говорили?» Я опустила глаза. Я обожала петь, знала наизусть все песни, которые крутили по радио и которые напевала бабушка. «Огней так много золотых», «Ой, цветет калина», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина» и еще кучу народных. Но это когда маленькой была. Сейчас папа работает дома и шуметь не разрешает. А в детстве я вечно устраивала концерты, но всерьез к этому никто не относился. Хвалила только бабушка, но она умиляется всему, что бы я ни сделала. Смазанному рисунку или кривой игольной подушке на рукоделии. На то она и бабушка. Мне и в голову не приходило, что я могу петь, что у меня есть голос.